Я выйду на поле накосить конопли, коса натыкается на камни и пыри. Бабочки летают и на голову срут, на краю деревни бабы пьяные орут. Oh, what she goes, tomorrow, oh, what she goes, baby, yeah. А я кашу, кашу, коноплю, мне всякие детали как-то похую. Я знаю свою цель, и мне хорошо, и хочется работать еще и еще. Oh, what she goes, tomorrow, oh, what she goes, baby, yeah. И я соберу в мешок коноплю, домой приду, аккуратно насушу. Солью пыльцу, над паром подержу, потом очень бережно под пресс положу. Oh, what she goes, baby, tomorrow, oh, what she goes, baby, yeah. Пыльца, что спрессована, это уже план, его круто оценит любой наркоман. Трава, что осталась, это туфта, для неопытного школьника потянет она. Oh, what she goes, baby, tomorrow, oh, what she goes, baby, yeah. Я иду по росе, после ноги морщу, я такой же, как все, я курнуть хочу. Достану я план, набиваю кося, стал хапку сделал и стало ништяк. Oh, what she goes, tomorrow, oh, what she goes,